Багровый охотник, уединившись в своем логове, использовал довольно простой ритуал крови и начал высвобождать поглощенные души, изменяя свое тело, добавляя ему ловкость и восприятие. И, как я понял, все аспекты его организма могли быть улучшены лишь благодаря поглощенным душам своих жертв. Знания планомерно заполняли мой разум. Теперь я доподлинно знал, как развивается этот вид демонов и какие именно возможности он может обрести с течением жизни. А главное, что подобные ритуалы я вполне мог повторить и самостоятельно.